Глава 19. Кая. Они свернули лагерь на рассвете и пополнили запасы воды у попавшегося в пути родника. На этот раз они вместе подошли к нему. И пока Артем наполнял фляги, Кая пристально вглядывалась в путаницу кустов над водой. Несмотря на то, что рюкзаки потяжелели от воды и тушки кролика, которого Кая достала из силков с утра, идти как будто стало легче. Сверчки стрекотали у обочины дороги, лес редел. Трасса пошла под гору, воздух посвежел. Кая смочила водой лицо, и теперь легкий ветерок был особенно приятен. Пару раз им попались давным-давно заброшенные деревни. Почерневшие остовы зданий почти полностью опустились в землю, и кое-где из зарослей травы на них посматривали разбитые окна. Все здесь было очень тихим и мертвым. В избах могло оказаться что-то полезное, но Кая не стала озвучивать эту мысль. «Наверное, большой город уже близко», — сказал Артем, отдуваясь. «Кстати, кролик не испортится?» Они шли пару часов. «Не испортится». Кая рассеянно оборвала колосок у обочины, покрутила в руках. «Не хочу останавливаться рядом с этими домами. Пройдем город и тогда». Город и вправду был близко. Из-за деревьев показались верхушки зданий. Артем остановился как вкопанный. «Вот черт!» «Что такое?» Кая остановилась, постаралась скрыть тревогу за резкостью тона. Артем редко ругался и вряд ли стал бы по пустякам. «Я видел такие здания на картинках», — пробормотал Артем. «То есть не здания, а такие вот красно-белые трубы. Это АЭС». «Можешь говорить по-человечески?» «Это электростанция». Голос Артема дрогнул. «Этот город вокруг электростанции. Там было много электричества сразу. Ты знала?» Некоторое время оба молчали, а потом Кая смяла колосок в руке. «Не знала. Ничего не поделаешь. Но ты вроде больше всех хотел попасть в северный город, нет?» Кая вздохнула, сощурилась. «Этот город на пути, нам придется его пройти». «Но...» «Да не бойся ты!» Кая швырнула колосок под ноги, наступила на него ботинком, покрытым засохшей грязью. «Станция наверняка давно не работает. Даже если там была прореха, сейчас то, что из нее вылезло, давно ушло». «Или нет?» Артем поправил лямку рюкзака, напряженно разглядывая красно-белую трубу, которая напоминала рождественский леденец с картинки. «Чем больше электричества, тем больше прореха. Чем больше прореха, тем опаснее тварь. Там наверняка нет никакой твари, ни большой, ни маленькой». Кая с восхищением отметила нотки уверенности в собственном голосе. На самом деле и тени такой уверенности она не чувствовала. Дедушка наверняка гордился бы, и это ее приободрило. «Нам не тварей надо опасаться, а людей, если они там есть». «Тогда, может, стоит выбрать какой-то другой путь?» «Можно обойти по дуге». Кая опустила рюкзак на землю, не забывая зорко посматривать по сторонам. «Но мы потеряем на этом полдня». Артем явно колебался. «Так долго? Ну, не меньше. Меня еще дожди тревожат. Их не было с тех пор, как мы ушли из Зеленого. Я помню лето, когда их вообще не было. Все равно не хотелось бы, чтобы гроза застала нас в пути». Оба помолчали. «Мы все равно не можем предсказать, когда пойдет дождь», — наконец сказал Артем. «К тому же дожди бывают и без грозы. Последние, например, были очень спокойные. Но, наверное, ты права, лучше не затягивать». Кая кивнула, чувствуя себя несколько разочарованной. Она успела настроиться на долгий спор и не была готова к тому, что Артем так легко сдастся. «Хорошо. Тогда давай вперед, в лес. Нужно идти как можно тише и смотреть по сторонам. Если захочешь говорить, только шепотом. Или лучше, знаешь, молчи». Артем нервно хихикнул. «Ладно». Лес встретил их молчанием и приятной прохладой. Редкие птицы негромко переговаривались в ветвях. Ковер из мха мягко пружинил под ногами. Кая заметила, что Артем то и дело наклоняется, чтобы нарвать черники. Ее сейчас было много на каждом шагу. Крупной, сочной и сладкой. Она тоже не удержалась, наклонилась за парой ягод и увидела, что самая крупная надкусана чьим-то крохотным ртом. возможно, ящерицы или улитки. Как вообще улитки откусывают от чего-то куски? Есть ли у них рты? Это была очень нервная мысль. Сделав маленький шаг вбок, Кая дернула Артема за рукав и покачала головой. Он виновато кивнул и протянул ей пару ягод. Его пальцы были выпачканы синеватым соком. «Потом соберем». Одними губами шепнула Кая, обогнула его и пошла впереди. Она старалась держать в поле зрения красно-белую верхушку, чтобы не удалиться от города слишком сильно. Обычно Кая полагалась на свое умение ориентироваться в лесу, но сейчас заволновалась. Ей вспоминались истории о том, как путники, уверенные, что идут в верном направлении, в конце концов обнаруживали, что все это время крутились на месте. Иногда причиной тому была нечисть, водящая их, чтобы потом поужинать глупыми человечками, а иногда беспечность. В любом случае, Кая не собиралась пополнить ряды героев страшных историй. Труба была ориентиром. Пару раз им пришлось отклониться от курса. Сначала они наткнулись на громадную и очень длинную кучу валежника. Кая подумывала о том, чтобы перелезть через нее, но, посмотрев на Артема, передумала. Она и сама боялась повредить ногу, перебираясь с рюкзаком. В Артеме же была уверена еще меньше. Во второй раз путь преградил заболоченный участок. От воды плохо пахло, и ее поверхность переливалась радужными разводами. Только психу захотелось бы проверять, что именно скрывается под этой пленкой. Кая осторожно прикоснулась к земле. Она оказалась сухой. Лишний повод — держаться подальше. Кая забрала влево. Артем послушно последовал за ней. Красно-белая труба скрылась за кустами. По расчетам Каи, она должна была появиться снова минут через 5. 5 минут прошли, а потом 7. 10. Кая остановилась, потянула носом. Странный запах воды стал острее. Трубы не было, хотя ничто не закрывало кругозор. Город, который они обходили, как сквозь землю провалился. Паника навалилась пыльным тяжелым одеялом. Кая закусила губу, обернулась. Артем исчез. Зато из-за деревьев со спокойными и улыбчивыми лицами к ней приближались трое. Двое мужчин и женщина. Все были одеты в одинаковые белые одежды, свободные штаны и рубашки. Не самая подходящая одежда для лесных прогулок. Мужчины были обриты наголо, зато очень длинные черные волосы женщины свободно струились по плечам. Кая коснулась самострела у пояса, и женщина мягко покачала головой. Не стоит этого делать. Голос у нее оказался хриплым и низким, как у мужчины. У нее не было оружия, зато ее спутники были вооружены. У более высокого в руках был самострел, у второго пониже — меч. Кая убрала руку от самострела, которого уже успела коснуться кончиками пальцев, и женщина улыбнулась. Правильное решение. Кая постаралась встать прямо, расправить плечи. Рюкзак, кажется, потяжелел вдвое с того момента, как она не увидела Артема у себя за спиной. «Где мой друг?» «Друг». Женщина мечтательно прищурилась. «Хорошо иметь друга в наши тяжелые времена». «Где он?» Кая с ужасом услышала в своем голосе тревожные панические нотки. «В безопасности», — отозвался бритый мужчина повыше. Его лицо пересекал большой шрам. Вился причудливой змейкой от левого виска к подбородку. «Уже у нас в гостях. Ты тоже должна присоединиться». «Мы никого не трогали». Кая сглотнула. «Просто шли своей дорогой». «Никто не проходит наш город вот так, через лес, как воришка». Голос женщины стал жестче, глаза нехорошо блеснули. «Откуда нам знать ваши намерения?» «Ты не должна бояться». Мужчина со шрамом, наоборот, заговорил мягче, словно пытаясь сгладить жесткость спутницы. «Мы просто поговорим с вами, и все. Новости сюда доходят нечасто». Кая прекрасно понимала, что единственная причина, по которой эти люди говорили с ней, а не просто утащили с собой, — ее оружие. Слабое преимущество. Они тоже были вооружены, и их было больше. Однако они не нападали. Почему? Возможно, хотели получить ее живой? Я могу увидеть своего друга? Следуй за нами и увидишь. Буркнул невысокий мужчина, который до сих пор не произносил ни слова. Давай, девочка. Женщина протянула руку вперед. Отдай мне оружие и пойдем. Тебе не причинят зла. У нас в городе никому не причиняют зла. Сама увидишь. Кая бросила осторожный, быстрый взгляд на мужчину с самострелом. Он улыбался, но расслабленность в его руках была мнимой. Оружие было нацелено точно ей в грудь. Кая скривилась, надеясь, что это сойдет за улыбку. «Хорошо, отчего бы не поговорить. Возьми». Она вытащила самострел из кобуры, передала женщине. «Потом я смогу забрать его?» «Конечно». Женщина ободряюще улыбнулась. «Мы в стенах не любим чужаков с оружием. Сама понимаешь, осторожность не повредит. Но когда вы с другом покинете город, я его верну». «Дай мне рюкзак, девочка». Длинный протянул руку. «Я вижу, он тяжелый. Следуй за нами». Женщина махнула рукой в сторону, противоположную той, где по расчетам Каи должна была находиться полосатая труба. «Добро пожаловать в город тени».